«Да нет», — ответил Энгель. «Ты правильно сделал, что взгрел меня. Я не должен был упускать Вилли. Это моя недоработка». «Черт с ним, с Вилли. Кого он волнует? Не пройдет и недели, как его накроют. На худой конец пусть Гарри взрывает Кегельбан. Пиджак, вот что главное. Я буду искать его, Ник. Это самое большее, что я могу обещать. Я землю рыть буду». «Не стоит об этом, Энгель. Нет нужды. Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Ты мой доверенный помощник. Мы с тобой всегда скопом. Душа моя и помыслы сопровождают тебя повсюду. И если бы на прекрасном творении Господа нашего, на голубой и зеленой земле, есть человек, способный найти для меня этот синий пиджак, то этот человек ты. Я сделаю все, что смогу». Ник Равито по-отечески обнял Энгеля за плечи. «Где бы ни был этот пиджак, его поиски можно отложить до утра. У тебя усталый вид, ты долго копался во всем этом деле и...» «Кенни дал мне машину без автоматической коробки». «Правда? За каким чертом?» «Я не жалуюсь, это была единственная машина, которая отвечала требованиям». «Я и не знал, что такие коробки еще выпускают. Но это тоже не имеет значения. Главное, чтобы ты выспался, если намерен плеснуть по-настоящему. Стало быть, отправляйся домой, отдохни, а уж потом пускайся на поиски пиджака. Так будет справедливо?» «Да, вздремнуть не помешало бы». «И не обращай внимания на мои слова. Я просто расстроился». «Конечно, Ник». Энгель поднялся. «Я оставил машину перед домом. Может, кто-нибудь отгонит ее обратно. А я доберусь на такси. Левая нога уже совсем не действует». «Не беспокойся о машине и всем остальном. Сосредоточься на поисках пиджака. Ты сделаешь это для меня». «Конечно, Ник». Равито похлопал его по плечу. «Ты мой человек, Энгель!» Вывеска на лужайке перед домом, гласившая «Огастес Мэри Уэзер, салон скорби», имела фута 3 в ширину и была начертана неоновыми буквами, да еще голубыми, для пущего достоинства. За вывеской и ухоженной лужайкой стоял дом, построенный во второй половине прошлого века и похожий на городское жилище рыцаря-разбойника. Его фронтоны и глубокие оконные ниши прежде были отделаны штукатуркой. Теперь же их покрывала мрачная, бурая краска. Широкое крыльцо тянулось вдоль безликого фасада. Подходя к дому, Энгель увидел, что на крыльце яблоку негде упасть от легавых в мундирах. Энгель на миг замер, будто споткнулся, но, разумеется, было уже поздно, его заметили. Он пошел дальше, стараясь напустить на себя непринужденный вид. Полицейских было человек 30, и, похоже, собрались они здесь вовсе не для торжественной встречи Энгеля. Они стояли кучками по трое или четверо и вполголоса что-то обсуждали. На всех были белые краги, похожие на перчатки Микки Мауса, и убого сшитые кители. Законодателем такой моды было нищее полицейское управление. Преодолев первый испуг, Энгель понял, что это, очевидно, свита очередного покойника. Мэри Уэзер не отличался разборчивостью и зарывал в землю как усопших нарушителей закона, так и его почивших блюстителей. Энгель поднялся на крыльцо, очутился в самой гуще своры легавых и почувствовал на себе их любопытные, но не очень пристальные взгляды. Никто им особенно не интересовался. Энгель пересек крыльцо, открыл забранную проволочной сеткой дверь и нос к носу столкнулся с человеком, который как раз выходил на улицу. «Ой!» — воскликнул Энгель. Человек потерял равновесие и замахал руками. Это был полицейский средних лет. На рукаве его кителя красовалось столько нашивок, что он напоминал дорогу, вымощенную желтым булыжником. Чтобы удержаться на ногах, полицейский ухватился за Энгеля и воскликнул. «Прошу прощения, мы знакомы?» Энгель с опаской вгляделся в физиономию полицейского и не узнал его. Во всяком случае, этот легавый никогда не хватал его за шиворот и не вел с ним никаких переговоров о делах организации. «Не думаю», — ответил он. «Во всяком случае, не припоминаю». Могу поклясться. Впрочем, это не важно. Полицейский покачал головой. Вы к нему? Энгель мог бы ответить «да», если бы знал, что означает «к нему». Но он этого не знал и сказал: «Нет, у меня дело к гробовщику Мэри Уэзеру». Полицейский, который по-прежнему держался за руку Энгеля, нахмурился. «Готов поклясться, что где-то видел вас. У меня отличная память на лица». Энгель высвободил руку. «Наверное, спутались с кем-то», — сказал он, бочком обойдя полицейского и норовя проскочить в дверь. «Ничего, я еще вспомню», — пробормотал полицейский. «Подумаю и вспомню». Когда дверь закрылась, Энгель с облегчением повернулся к ней спиной. Дом выглядел точно так же, как вчера, когда тут собрались близкие Чарли Броди. Тот же буровато-оранжевый полумрак, то же убранство в духе нового искусства в приглушенных тонах, то же приторное благоухание цветов, те же толстые ковры, тот же шепот скорбящих людей. Справа, прямо за дверью, стояла тумба и долговязый человек. Их покрывала черная ткань, на человеке был костюм, на тумбе драпировка, и венчали продолговатые белые предметы. Если говорить о человеке, то этим белым предметом была вытянувшаяся физиономия, похожая на морду Бассета, которую покрыли крахмалом. Что касается тумбы, то на ней белела страницами раскрытая книга, в которой скорбящие оставляли свои росчерки. Рядом с книгой лежала черная авторучка, прикрепленная к тумбе длинным лиловым шнурком. Послышался безжизненный голос, исходивший то ли от тумбы, то ли от человека. «Не угодно ли поставить подпись, сэр?» «Я не из этой толпы на улице», — в полголоса ответил Энгель. «Я ищу Мэри Уэзера. Он нужен мне по делу». «О, полагаю, мистер Мэри Уэзер у себя в кабинете. Пройдите вон в ту дверь с портьерами. Последняя дверь слева по коридору». «Благодарю». Энгель зашагал в указанном направлении, но тут за спиной раздалось: «Эй вы, минуточку!» Энгель оглянулся и опять увидел полицейского с рукавами, вымощенными желтым булыжником. Он хмурился, наставив на Энгеля палец. «Вы когда-нибудь были газетчиком, аккредитованным при городской ратуше?» «Нет, вы меня с кем-то путаете?» «Мне знакомо ваше лицо», — заявил полицейский. «Я помощник инспектора Каллаган. Это имя что-нибудь вам говорит?» «Еще бы! Однажды Ник Равита так отозвался об инспекторе Каллагане. Если этот ублюдок оставит нас в покое и посвятит себя борьбе с красными коммунистами, как и подобает патриоту, холодная война будет завершена в шестимесячный срок. О, гад ползучий!» Конечно, это имя о многом говорило Энгелю. Оно звучало в его сознании, как тревожный звон будильника, смешанный с воем полицейской сирены и трелью полицейского свистка. Но Энгель сказал: «Каллаган? Я не знаю никакого Каллагана». «Ничего, я еще вспомню», — пообещал Каллаган. Энгель слабо улыбнулся. «Когда вспомните, дайте знать». «О, конечно, конечно!» Продолжая улыбаться, Энгель попятился прочь, миновал портьеры и попал в другой мир, тоже, впрочем, весьма тусклый и насыщенный всевозможными предметами. Будь в современном Египте фараоны, и умри один из них, году этак в 1935-м, его усыпальница выглядела бы изнутри точно так же, как этот коридор, устланный темными персидскими коврами. На правой стене висели выцвевшие эстампы, изображавшие обнаженных по пояс нимф. Груди у них были очень маленькие, которые прыгали по римским развалинам, утыканным высокими белыми колоннами. Вдоль левой располагались двери темного дуба. Энгель дошел до самой последней. Подобно всем остальным, она была закрыта. Постучав по ней костяшками пальцев, Энгель не дождался ответа и толкнул дверь. В кабинете Мэри Уэзера никого не было. Он раздраженно покачал головой. Придется тащиться обратно и спрашивать у тумбы, где еще может быть гробовщик. А значит, опять встречаться с Каллаганом и... На полу у стола валялся башмак, а судя по тому, что из него торчал носок, башмак, очевидно, был надет на чью-то ногу. Энгель нахмурился. Он сделал шаг вперед, очутился в кабинете и подался влево, изогнувшись всем телом. Мэри Уэзер сидел в углу. Голова его была запрокинута, рот разинут, глаза широко раскрыты. Жизнь покинула владельца похоронного бюро, потому что из его груди торчала позолоченная рукоятка ножа, блестевшая на фоне красной от крови манишки. «Ого!» — произнес Энгель, сразу же решив, что убийство гробовщика как-то связано с исчезновением Чарли Броди. Мэри Уэзер был последним, кто видел тело Чарли Броди, а значит, наверняка что-то знал. Его смерть подтверждала умозаключение Энгеля, а заодно указывала на участие в заговоре еще одного или нескольких человек. Осознав это, Энгель сказал «Ого!» и услышал холодный, неприязненный женский голос. «Что вы здесь делаете?» Энгель повернулся и увидел в дверях высокую, тощую, фригидную красотку в черном. Ее черные волосы были заплетены в косу и уложены вокруг головы на скандинавский манер. На продолговатом скуластом лице, с белым, как пергамент, выдающимся подбородком, не было никакой косметики, если не считать кроваво-красной губной помады. Глаза у девицы были почти черные, а лицо выражало холодное презрение. Энгель впервые видел такие тонкие и такие белые руки, как у нее. Длинные узкие ногти были покрыты багровым лаком в тон губам. На вид даме было лет 30. Похоже, она еще не видела тела. И Энгель растерялся, не зная, как сообщить ей скорбную весть. «Я...» — начал он и нерешительно указал на останки Мэри Уэзера. Ее глаза проследили за движением его руки и расширились. Дама шагнула в комнату, чтобы лучше видеть. «Он... продолжал Энгель. Лицо дамы разом помолодело лет на 10 или 15, и перед Энгелем предстал ребенок с вытаращенными глазами и разинутым ртом. «Вот это да!» — воскликнула девица, помолодевшим и набравшим силу голосом. Потом глаза ее закатились, колени подломились, и она упала в обморок. Энгель перевел взгляд с распростертого тела Мэри Уэзера на распростертое тело девицы в черном и решил, что пора уходить. Перешагнув через даму, он оказался в тускло освещенном коридоре и прикрыл за собой дверь кабинета. Потом перевел дух, одернул пиджак, поправил галстук и с непринужденным видом вышел в вестибюль. Человек и тумба стояли на прежнем месте. Угрюмые полицейские в темных мундирах входили в ритуальный зал и выходили из него. Энгель тихо и незаметно направился к выходу. Дверь резко распахнулась, и появился проклятущий Каллаган. Он схватил Энгеля за рукав и заявил: «Страховая компания! Вы работаете в страховой компании!» «Нет, нет, вы меня с кем-то путаете!» — ответил Энгель, пытаясь высвободить руку и норовя выскочить за дверь. «Ваше лицо мне знакомо!» — стоял на своем Каллаган. «Где вы работаете? Что вы...» Раздался визг, и разговор был окончен. Звук напоминал скрип тормозов товарного поезда. Все застыли на месте, и Энгель, и Каллаган, и полицейские, прощавшиеся с телом. Рука Энгеля замерла на дверной ручке, пальцы Каллагана окаменели у него на рукаве. Все головы с хрустом повернулись на звук. В гробовой тишине в дверях появилась черная фигура. Она театральным жестом отбросила портьеру. Губы олели на мертвенно-бледном лице. Багровый лак, покрывающий ногти белых пальцев, был похож на капли крови. Ее худая бледная рука шевельнулась, и палец, увенчанный рубиново-красным ногтем, указал на Энгеля. «Этот человек!» — изрекла она надтреснутым голосом. «Этот человек умертвил моего супруга!»